Глава 13. Нога у Майтаки лучше. Ее выходные начинаются в субботу после обеда. Тем не менее, она уверяет Ньяшу, что останется на целый день, так как ее не было накануне, в день большой стряпни для семинара. Поскольку семья собралась на прогулку, в 2 часа служанка уже в бирюзовом платье с обтягивающим верхом и свободной юбкой. Она предвкушает поход в кино. Ее глаза сияют от мысли, что она сложит историю в голове, а по возвращении выложит ее обратно, воссоздав чудо своему маленькому Таке, поскольку его отец запрещает мальчику таскаться с матерью, когда та работает на их общих работодателей. «Ты наряжаешься в брючный костюм бутылочного цвета, который купила на учительскую зарплату. На ногах у тебя туфли леди Дианы. Ты напоминаешь себе, в конце концов, поблагодарить кузину, но тут же забываешь». Двоюродный зять отпирает машину. Племянники вопят и скачут, декламируя мороженую мантру. «Шоколадная, вишневая, вишневая, полосатая, ванильная, желтая, оно похоже на крем. А, ты про Деваншир?» Панаша кивает. «Девша», — торжествующе повторяет он. «Деваншир, вот, слушай, Деваншир», — поправляет сестра. «Девшир», — наконец получается у племянника. Племянница одобрительно кивает, что прибавляет мальчику уверенности. «Но там ром и изюмы», — уточняет он, счастливо кивая головой. «Ненавижу ром и изюмы». «Ром и изюм», — опять поправляет брата Анессу. «Никто и не думает, что дети будут любить, потому что туда добавляют алкоголь». «Пана, ты ведь знаешь, что такое алкоголь?» Панаша кивает. «Вино, которое любит мама». «Да, в том числе», — фыркает Анессу, на которую наблюдательность брата не производит никакого впечатления. «Это он и есть». «Поэтому дети его не любят», — наставительно продолжает она. С радостным смехом Панаша забирается в Глорию. Майтака сажает твоего племянника себе на колени. Зять треплет мальчика по голове и говорит: «Сегодня разрешаю ром и изюм, если хочешь. Там только вкус рома». «Но он сказал, что ненавидит», — вмешивается Анессу. Панаша кивает в знак согласия. В наступившей тишине вы все понимаете, что наконец-то управились с детьми и ждете только Ньяшу. Визг, похожий на вопли разъяренного духа, прорезает гараж. Рука Леона стискивает клаксон. «Папа!» Анессу морщит лоб и закрывает уши руками. Панаша повторяет за ней. Гудок все гудит, и Майтака прячет голову под плечо Панаши. В верхней комнате, рядом с уголком красоты, открывается окно. Все ждут, что Ньяша высунет голову, но она не появляется. Окно закрывается так же медленно, как и открывалось. «Игры кузина тебя раздражают. Ты ненавидишь вот так ждать, предпочитая двигаться, быть в дороге, не думая о плохом, что может встретить тебя по прибытии». Наконец, окно опять открывается нараспашку. Ньяша высовывает голову и кричит вниз, что спустится из кабинета через 2 минуты. Она почти закончила новую программу для следующего семинара. Рассказав о себе, молодые женщины поймут собственную значимость. Не в кино, не в своем парне, но в глубине своей души. Леон бурчит что-то вроде «Я так и знал», сопроводив бурчание язвительной улыбкой. Ничего не заметив, Майтака поднимает голову и расслабляется. «Туда куона Мэри, Мэри Во, мы хотим увидеть Мэри, Мэри, Мэри Во», запевает она колыбельную. «Твои племянники не знают песни». Пока они ее разучивают, быстро проходят 2 минуты. Леон вылезает из машины и слоняется по гаражу. «Сколько? Сколько раз я тебе говорил?» не выдерживает он, когда наконец появляется Ньяша. «Мы твоя семья, Ньяша. Это твой выбор. Твой выбор быть со мной и детьми. Я был бы счастлив, если бы у меня была только ты и один ребенок. Мы все мучились, когда ты ходила беременная. Даже тот, кто был у тебя в животе. Я не участвую в твоих семинарах. И дети тоже!» — кричит он. Соседские дети, сгрудившись у забора за гаражом, просовывают носы и рты в отверстие проволочной сетки. С ними Така, который пришел поиграть. Выпучив глаза, он медленно машет матери. «Мать, вот что им нужно!» Не унимается двоюродный зять. «А не организатор семинаров!» «Ради бога! Нравится им или нет, но я училась быть чем-то еще, не только родителем номер один. И сейчас я организую семинары. Смирись!» «Мэри, Мэри, во!» Громче поет Майтака. Дети подпевают. Ты вспоминаешь ноги, стоящие кругом, белый песок и девочку в центре. Она ходит по кругу и высоким пронзительным голосом поет, как хочет увидеть Мэри. Иногда мальчики осмеливаются войти в круг, и тогда девочка может подойти к одному из них, встать перед ним на колени и положить руку на голову или на спину, изображая болезнь, от которой страдает Мэри. Тогда смелый мальчик обнаруживает болезнь, о которой никто не пел, и сам становится Мэри. Потрясённая и огорченная вспышкой двоюродного зятя, далекой от образцовых манер, каких ты ожидаешь от европейцев, ты цепляешься за воспоминания, прячась от набирающей обороты ссоры в пыльном прошлом. Однако если двоюродный зять тебя разочаровывает, то Ньяша просто бесит. Хоть Леон временами и неприятен, она не умеет быть благодарной за то, что не знает издевательств, с которыми живет Майтака. Отвлекаясь от сгущающейся атмосферы, ты мурлычешь в полголоса, а потом громко подпеваешь, получая внезапное утешение от неожиданной ребяческой радости. Леон опять садится в машину и вставляет ключ зажигания. Ньяша стискивает зубы, потом открывает рот, как будто собираясь выпустить на волю какое-то огромное и опасное живое существо. Наконец принимается безостановочно дышать, словно перекачивая небо через свое тело в землю. Еще через секунду она открывает дверь. «Ей!» — вопят Панаша и Анессу. «Мама пришла!» «Да, ей, мама!» Ньяша чмокает мужа в щеку. Пальцы двоюродного зятя до синевы стиснуты на руле, но он не заводит мотор, пока Ньяша не усаживается и не пристегивает ремень безопасности. Ты испытываешь облегчение, что скандал улажен, хотя оно только усиливает твою ненависть к собственным проблемам, не имеющим столь легкого решения. Когда вы проезжаете несколько метров по дырявой кукурузной дорожке, Ньяша затягивает зеленые бутылки. Она поет слишком громко, жутко фальшиве, как всегда, когда очень старается, хотя сильно устала. «И если вдруг бутылка упадет», — подхватывается припев. Сначала присоединяются дети, потом все остальные, так что к моменту, когда Глория с грохотом останавливается у провисших ворот, вы полным составом орете во все горло. Двоюродный зять, довольный тем, что мир в семье восстановлен, выходит из машины снять замок. Из кустов бесшумно выныривает Сайленс, сторож, он же муж Майтаки. «Это он меня ждет», — цепенея, еле слышно говорит Майтака. «Он так и сказал. Поедешь с ними, увидишь меня». Вот он и пришел. «Эй, чудо, Майтака!» — зовет жену сторож. «Ой, господи, ой, батюшки, ой, мамочки!» — шепчет Майтака. Она неотрывно смотрит на мужа, и после напряженного мгновения берется за ручку двери. «Я пойду. Останься». Ньяша не повышает голоса и смотрит в одну точку, как будто никто не подошел, и она вообще ничего не видит. Леон открывает ворота. Сторож смотрит. «Не надо было мне ехать». Майтака смотрит на Ньяшу и качает головой над спинкой сиденья. «Мне надо идти, если я не хочу, чтобы вечером меня били ногами, как футбольный мяч». Майтака снимает панаши с колен. «Не вздумай открыть дверь», — шипит кузина. «Ей лучше пойти, Ньяша. Просто отпусти ее». Ты встревожена тем, как неразумно Ньяша обращается с Майтакой, будто та участница ее семинара. «Майтака, ты разве не слышишь меня?» — опять зовет Сайленс. Он старается, чтобы вопрос прозвучал мягко, потому что рядом двоюродный зять. Окаменевшая Майтака сидит между двумя командирами. «В чем дело?» — спрашивает двоюродный зять и поднимает руку, здороваясь с ночным сторожем. «Добрый день, сэр», — кивает Сайленс, потирая руки. «Пожалуйста, мадам», — умоляет Майтака, дыша так часто и неглубоко, что едва выговаривает слова. «Пожалуйста, Маянесу, отпустите меня, иначе я не знаю, что будет». Он улыбается, но если вы его знаете, то поймете, почему он так улыбается, когда призлющий. «Призлющий?» — спокойно переспрашивает кузина. «Посмотрим насчет злости». «Сайленс! Баба Така!» — зовет она, опуская стекло. «Подвиньтесь все! Теснее!» — приказывает она вам. «К нам еще подсядет пассажир». Сайленс делает несколько шагов вперед. «Да, мадам». «Хочешь, мы тебя куда-нибудь подбросим?» — спрашивает Ньяша. «Нет, мадам», — отвечает сторож. «У меня есть планы, куда податься на эти выходные. Вот она!» — он кивает на жену. Голос его скользит и блестит, как змеиная кожа. «Она знает». Двоюродный зять, открыв, наконец, ворота, возвращается к машине. Майтака кусает губы и сгибает шею. Поза свидетельствует о ее уверенности в том, что побои неизбежны. «Да, знаю», — набрасывается она на мужа, распрямляясь и выдвигая подбородок. «Если ты идешь по своим делам, баба Ватака, я могу идти по своим. И сегодня я знаю, куда пойду. Я пойду в кино». «Успокойся, Майтака», — опять шипит Ньяша. «Спасибо, баба Ватака», — восклицает она. «Вы едете, мадам?» Сайленс, от которого кровь стынет в жилах у самого беспощадного ворюги, сделав несколько шагов, встает перед машиной. «Едем», — подтверждает Ньяша. «Хорошо», — мерно кивает Сайленс. «Тогда я могу поговорить с боссом». Леон стучит пальцами по рулю и, недостаточно хорошо понимая Шона, интересуется, что происходит. «Он хочет с тобой поговорить», — отвечает Ньяша. «Да, баба Ватака, в чем дело?» — спрашивает Леон, высунувшись из окна. «Босс», — начинает Сайленс. «Какие-то проблемы?» — опять спрашивает Леон. «Я уверен, мы можем их решить». «Я не знаю, проблема ли это», — отвечает Сайленс. «Мне просто интересно, хорошо ли, если моя жена полагает, что принадлежит к другой семье? Семье, которая не моя, даже если это семья ее европейцев». Ньяша закатывает глаза. «У тебя падает пятая зеленая бутылка, и ты не в состоянии вообще ничего удержать. Бутылки валятся одна за другой. Ты молишься о том, чтобы Майтака вышла из машины». Леон молчит, раздумывая. «Да», — кивает он наконец. «Думаю, хорошо. Очень хорошо, баба Ватака, если один раз семья так решила, если ее попросили и все договорились сходить в кино». «Но сегодня вечером она свободна», — упорствует Сайленс. «Я знаю, работа есть работа. Я никогда не останавливаю ее, когда она идет на работу. Но свободный вечер — это не время для работы». «Это работа», — ледяным голосом возражает кузина. «Ты же видишь, у нее на коленях панаше. Поэтому она нам нужна». «Босс», — продолжает Сайленс, не обращая внимания на Ньяшу. «Я говорю, что если это работа, никто не может ничего сказать против. Но Майтака ничего не говорила мне про работу. Поэтому, когда работа окончена, лучше спросить мужа». «Я думаю, Майанессу рассказала тебе о наших планах». Или он заводит машину. Сайленс выдвигает подбородок и медленно щурится. Наконец, в узкие щели видно только слепящую тьму. «Если она работает, она должна была сказать», — спокойно кивает он. «Понимаете, моя жена мне просто врет. Она сказала, что хочет посмотреть фильм в торговом центре. Она сказала, что хочет, и поэтому оделась не в форму». «А ты решаешь, когда мне надевать форму, Сайленс?» — вспыхивает Майтака. «Нет, ты мне тут не указ». Холодный свет из глаз Сайленса льется на жену. «Майтака», — предупреждает он. «Кто-то научил тебя мне врать. Я говорил тебе его снять, платье, которое на тебе. Я говорил тебе надеть форму. Ладно, все хорошо. Езжай. Увидимся, когда вернешься». «Ах, ну что он тут стоит?» — бормочет Леон. «И ты скажешь мне то, о чем я спрошу», — обещает Сайленс Майтаке и, ковыряя в ногтях, обращается к Ньяше. «Майонесу, если я на вас работаю, и вы даете мне дом на вашей земле, то это дом для меня и моей семьи, не так ли?» «Так», — отвечает Ньяша, — «пока ты тут работаешь». «Вот». Сайленс разворачивается и кладет руки на крышу машины, нависнув над окном, за которым сидит жена. Потом он просовывает голову между руками и обращается прямо к ней. «Ты все слышала. А я хочу послушать, что ты скажешь сегодня вечером, когда вернешься. Когда будешь в моем доме. Ты больше не можешь выносить напряжение, и, потянувшись через детей, служанку, приоткрываешь дверь». Сайленс открывает ее совсем, но Майтака наклоняется и закрывает дверь. Ты удивленно смотришь на служанку, которая с вызывающим видом нажимает кнопку замка. «Майонесу, вы сказали, что она работает, разве не так?» Опять начинает Сайленс. «Да, баба Така», — кивает его работодательница. «Я так сказала». «Если это работа, тогда это сверхурочное. Майонесу, ей надо заплатить». Сайленс вздергивает подбородок. «Ей заплатят», — холодно отвечает Ньяша, устремив на мужа выразительный взгляд. Через минуту Леон кивает, и Ньяша расслабляется. «Все в порядке? Ей заплатят», — повторяет двоюродный зять. «Спасибо, босс». Сайленс отходит назад и машет рукой. «Пожалуйста, Майтака», — просит Ньяша, когда машина трогается с места. «Пожалуйста, будь осторожна с мужем, когда вернешься». «Поехали», — решительно отвечает Майтака. «Да», — совсем усталым голосом говорит Ньяша. «Поехали». «Ты тоже вымотана тем, что сейчас произошло». Только Майтака сидит прямо. Она прямо искрится энергией. «Ничего уже ничего не остановит», — пожимает она плечами. «На самом деле, со вчерашнего дня, как я вернулась домой, все к тому шло». «Помните, Майонесу, я сказала, что нет, мол, мне лучше не ехать. Сегодня утром он уже ударил меня по ноге, поэтому то, что сегодня случится, случится после того, как я посмотрю фильм, а не после того, как я его не посмотрю. А теперь, Майонесу, не думайте ни о чем». Анессу прячет лицо в спинке сиденья матери. Ньяша разворачивается и гладит дочь по голове. Леон проезжает в ворота. Сайленс поднимает кривой шест, чтобы их закрыть. Ты смотришь в окно. Лицо крепко прижато к запотевшему стеклу. Кузина где-то откопала нового толкового механика, так что, когда вы поднимаетесь на пригорок у торгового центра в Камфинсе и Леон объезжает рытвины Черчилль-авеню, Глория послушно громыхает. Женщины тянутся вдоль обочин с младенцами на спине, мешками зерна или удобрений на голове, а то и просто стоят и ждут автобуса. У них такой вид, как будто они поражены самим фактом своего существования. Глория едет вдоль горящих уличных фонарей, и двоюродный зять качает головой. «Ну, вот и приехали». Когда вы, наконец, сворачиваете на парковку при торговом центре Авондейла, кузина выдавливает веселость в голосе. «Теперь можно заняться тем, что мы собирались сделать уже 100 лет. Немножко развлечься. Вы идете вдоль рядов полноприводных автомобилей, BMW, Mercedes-Benz, в основном с белыми номерными знаками, и двоюродный зять опять накаляется. Представляя, как плохо закончится день, ты начинаешь опасаться, что он вообще не способен развлекаться. «Вот она, ваша буржуазия», — бурчит Леон. «А-на-н-си», — выговаривает по буквам Анессу, полупрочитывая каждую букву, так, как их учат по новой фонетической системе. «А-нан-си», — уже более бегло повторяет она и смотрит на мать. Ньяша с улыбкой кивает. «Смотри, Панаше, тут написано, кто такой Ананси, видишь?» Ослепительное солнце отражается от асфальта. Панаше поднимает голову и щурится. «Нет, не надо апельсинов, спасибо», — улыбается кузина продавцу фруктов, который, выйдя из тени дерева, подходит к Леону, обращаясь к нему: «Баас». «Баас, босс». Продавец клянчит. Ньяша копается в сумке и, не найдя мелочи, а только банкноту, приготовленную для билетов в кино, кроит мину. Лицо продавца расплывается улыбкой надежды. «На выходе», — — отшивает его кузина. «Они заламывают цены Мурунгу». В отчаянии бормочет Леон и направляется к кинотеатру. «Мама!» — кричит Анессу, но уже поздно. Панаше пытается выговорить ответ на вопрос матери. «Па-па-аук!» «Паук!» — торжествует он. «Тут написано «Паук Ананси». Лицо его морщится, и он начинает хныкать. «Не люблю пауков. Не хочу смотреть на паука». «Черт!» — тихо ругается Ньяша. «Сходи на рынок за фруктами и овощами», — просит Леон, когда ты ловишь его у окошка кассы. «Панаша не хочет смотреть фильм про паука», — вздыхает Ньяша. «Я их не люблю. Не хочу их видеть», — не унимается тот. «А если с попкорном?» Не теряя надежды, пытается соблазнить его кузина. «И шоколадом», — заманчиво добавляет она, как будто ее сын — маленький эксперимент. Панаша начинает плакать. Леон берет сына на руки, отчего тот набирает в легкие как можно больше воздуха и ревет уже во все горло. Люди оборачиваются и смотрят, что там высокий белый мужчина делает с маленьким коричневым мальчиком. «Крошечный паучок», — поет Майтака, сцепив большие пальцы и тычась пальцами в лицо Панаше. Забегающими пальцами ее улыбка. Через несколько минут Панаше убежден, что паук поднялся по стене только для того, чтобы его смыли в канализацию. Пока он стоит, обхватив руками ноги Майтаки, ему не страшно, это видно. 4 на Ананси, 2 на красотку», — заказывает Ньяша, устроив у кассы бунт. Двоюродный зять будто клюет ее носом. «О, ладно, 6 на Ананси», — поправляется Ньяша. Когда вы через полтора часа выходите из Элайт 100, Анессу и Панаше гоняются друг за другом по фойе. «Ох уж эти западные африканцы! Ох уж эти нигерийцы!» — смеется Майтака. «Ганцы», — поправляет Леон. «Ох уж эти ганцы!» — весело повторяет за ним Майтака. «Я так рада, что посмотрела Майонессу». И Панаше так радовался. «Ой, мхамха, когда мы научимся такое делать? Как эти, в Западной Африке?» Ньяша подмигивает, и Леон меняет тему, сказав, что хочет на завтрак ананас. Ньяша достает из сумки список и дает его тебе вместе со сдачей из билетов. «Если ты не против, Тамбо». «Все уходят ждать тебя в машине. Дети требуют второе мороженое». В ближайшем к кинотеатру-супермаркете ты тычешь сухлые ананасы, выбирая посвежее. С них падают листья. Подходит женщина за папайей. Вы сталкиваетесь плечами, она оборачивается на тебя и открывает рот. «Тамбо!» Ты тут же узнаешь ее. Трейси Стивенсон, начальница Пастирс, Дарси и Макпедиис. А до того — самая опасная соперница в женском колледже Святого Сердца. Она стоит перед тобой, улыбаясь и протягивая руку. Тот вечер в ночном клубе с Кристиной смеется над тобой из пещеры на самом дне сердца, и у тебя пересыхает во рту. Пока ты силишься отогнать представление, что бывшая одноклассница слышит, о чем ты думаешь, по шее бегут муравьи. Ты справляешься с последним воспоминанием, но тут же наплывают остальные, повергая тебя в дрожь. Первый день в монастыре. Дядя расстроен, что тебя поселили не так, как белых девочек. Вам не разрешается ходить в туалет для белых девочек, где есть печка для мусора. А значит, ты и твои соседки бросаете салфетки в унитаз, а значит, унитаз у вас засорен. Во время общего сбора директриса публично объявляет, что африканские девочки нечистоплотны и дорого обходятся школе. Потом, когда война разгорается вовсю, она вызывает тебя в кабинет и, шутя, уверяет, что никого не будут уполовинивать, поскольку надо соблюсти правительственные квоты для африканских учеников. Тем не менее, ты единственная из комнаты, вечером по пятницам ездишь на школьном автобусе в ратушу вязать шерстяные вещи для родезийских солдат. Скрючившись на рабочем месте и смотря в окно, чтобы не вступать в разговоры, в глубине души ты знаешь, что все должно быть иначе. В зале под перестук вязальных спиц стоит трёп. Ошибка. Нелогично. Потом наступает время, когда ты больше не можешь улыбаться. Нет, Говоришь ты другому воспоминанию. Тому, где Трейси, спортивные награды и передвижные футбольные ворота колледжа. Я не буду об этом думать. Трейси подвозит свою тележку к твоей, комментируя соотношение качества продуктов и цен на них, полагая, что последние граничат с вымогательством и раздуты из-за безмерной коррупции. Ты меняешь тему и интересуешься вашими одноклассницами. Трейси еще кое с кем в контакте и сообщает тебе обрывки новостей. Ни ей, ни тебе не нужно делать много покупок, и вы договариваетесь пойти куда-нибудь посидеть. Отнеся ананас Леона и продукты Ньяши в машину, ты присоединяешься к Трейси в пекарне Средиземноморье около кинотеатра. Она угощает. Ты восхищаешься элегантностью и легкостью, с какими бывшая начальница привлекает внимание официанта и выбивает из него меню. Несколько минут она изучает, что предлагают в кафе, и объявляет, что ни бургеры с картошкой, ни курица с картошкой, ни свиные отбивные с картошкой ее не интересуют. Может быть, киш, но в конце концов Трейси отказывается и от киша. Ты следом за ней уверяешь, что тебе все это тоже неинтересно, и вы принимаете решение вообще не есть, а только пить. «Я помню, что ты обычно пьешь», — улыбается Трейси. В ее голосе, когда она заказывает два двойных джина с тоником, налет ностальгии. И тут, не произнеся ни слова, вы начинаете хохотать, вспомнив счастливые пятничные вечера в рекламном агентстве «Стирс, Дарси и Макпедиис». «Ну, вид у тебя, как будто тебе все нипочем». Трейси по старой привычке выдавливает в стакан лимон. «И похудела. Круто. Я правда рада. Выглядишь потрясающе». Ты киваешь. «У меня все нормально. Да и у тебя не самый плохой вид». «Я уже давно тебя высматриваю», — продолжает Трейси. «Тут же большая деревня. Так и думала, что где-нибудь да пересекусь с тобой». «Ну вот и получилось. Хотя потребовалось время». Она прямо смотрит на тебя и спрашивает: «Ты не вышла замуж?» Ты молчишь в ответ, и Трейси делает паузу. Вы опять говорите о школе, как хорошо было бы чаще видеться с бывшими одноклассницами. Затем разговор сворачивает на страну, которая катится ко всем чертям. Официант все время подносит вам новые заказы. Вы смеетесь. Солнце заходит. Через несколько часов ты, пошатываясь, идешь по незакрепленным булыжникам мостовой, издавая много шума. Пытаясь попрощаться, хлопаешь подругу по плечу, попадая в черный бархат ночи. Трейси тоже считает, что все ужасно весело, и когда ты принимаешь ее предложение отвезти тебя домой, за локоть ведет тебя к своему Паджеро. Остановившись у уличного фонаря, она сообщает, что в агентстве стало просто невыносимо, и вскоре после тебя она тоже ушла. На углу Черчилль-авеню красный огонек светофора мигает и гаснет, оставляя вас в темноте. За перекрестком 3-4 уличных фонаря подряд не горят, потом один горит. В темных провалах между лужами слабого желтого света кружатся и бьются о лобовое стекло насекомые, вечным инстинктом летящие на свет. «Кррр! Кррр!» — кричат кузнечики, когда внедорожник останавливается у ворот Ньяши. Сайленс не выходит отпереть замок. Ты перелезаешь через провисшую колючую проволоку и, пошатываясь, идешь по изрытой кукурузной дорожке к дому кузины.